Глава 32. «Понятно», — резюмировала Бергитта, направленный на конверт взгляд которой стал сосредоточенным, а руки держали письмо так, словно это был потенциально опасный артефакт. «Печать определенно настоящая», — задумчиво проговорила она, «поэтому вряд ли, но...» «Правило первое», — словно читая лекцию, наставительно проговорила она, осторожно проводя пальцем по краю конверта. «Никогда не доверяйте внешнему виду послания». Сказав это, она подняла конверт на уровень глаз. «Прежде всего, обращаем внимание на внешнюю структуру конверта. Манки и заклинания часто скрываются в самой бумаге, ее текстуре. Видите, вот тут края чуть темнее. Это может быть результатом остаточной магической энергии или защитного заклятия». Бергитта слегка прищурилась, проводя пальцем по краю конверта. Его текстура слегка изменилась под ее прикосновением. «Я обычно использую базовое диагностическое заклинание «Просвет», — сообщила она. Ее ладонь снова засияла тонкой аурой, и конверт словно бы стал прозрачным на мгновение. Если на бумагу наложено заклинание, то оно проявится в виде искр или следов магии на поверхности. «Протяните правую руку к конверту», — предложила декан девушкам. Все четверо тут же медленно вытянули вперед руки. «Теперь создайте небольшой поток света», — протянув вслед за кадетками и свою руку, тоже продолжила она. «Заклинание «Просвет» работает на основе световой магии, которая временно делает объект прозрачным для вашего восприятия. Лучше всего использовать «Люкс Ревеларе». Свет открой». Ладони всех пятерых засветились, и конверт на мгновение стал прозрачным. «Видите? Пока никаких следов ментальных заклинаний или проклятий», — прокомментировала наставница. «Что вовсе не значит, что послание безопасно. Второй этап — воздухонепроницаемый защитный полог». Прочитав заклинание и окутав он им конверт, и, как следствие, его содержимое проговорила она. Вслед за чем еще и наказала. «Никогда не пренебрегайте защитой. Конверт может быть чистым, а само письмо пропитано либо ядом, либо дурманящими ароматами. Третий этап — проверка текста на наличие скрытых магических символов, печатей или рун. Обратите также внимание на гербовые водяные знаки». Вскрыв конверт и достав из него вдвое сложенный лист, блестящий, явно дорогой бумаги, продолжала она и тут же наставительно заметила. «Королевские и герцогские подделать практически невозможно, поэтому бланк этого письма с большой долей вероятности из герцогской канцелярии». Арика слегка подалась вперед, внимательнее всматриваясь в водяные знаки, о которых упомянула декан. Евгения, едва заметно вздохнув, переглянулась за ней. «Все-таки герцогский», — пробормотала себе под нос Алари. «Надо же! Проверить текст на наличие скрытых магических символов, печати или рун нам снова же помогут световые заклинания», — тем временем объясняла Бергитта. «Люкс скутаре, свет исследуй. Люкс астенде, свет прояви». Проведя ладонью над текстом, приказала она. И в ту же секунду с ее ладони и пальцев в направлении герцогского бланка сорвался сгусток магического света и впитался в него. Под воздействием магии текст письма словно бы ожил. Буквы вспыхнули и потухли, подтверждая их обычный характер. И лишь водяные знаки так и остались сиять. «Ничего, чисто», — резюмировала Бергитта. Что, впрочем, и требовалось доказать. Вестгиерский слишком могущественен и осторожен, чтобы его бланк и печать могли попасть в чужие руки, и слишком умен, чтобы его можно было настолько легко подловить. Другими словами, деваться мне некуда. Я обязана, как здесь и указано, немедленно явиться к герцогу, скорее обреченно констатировала, чем уточнила Евгения. Алари удивленно посмотрела на подругу, не понимая ее нежелания явиться на светлые очи самого Адаманта Вестгиерского. «На самом деле нет, не обязана. Он не является ни твоим профессором, ни даже старшиной, поэтому он не может тебе приказывать», — отрицательно покачала головой Бергитта. «И герцог это знает, и поэтому ты использовала конструкцию «буду вам очень обязан, если формально оставив тебе выбор», но при этом дав понять, что, не исполнив его просьбу, ты нанесешь ему личное оскорбление». «А в чем, собственно, проблема?» — не выдержала все же Алари. «Теперь, когда мы знаем, что это письмо не от одной из соперниц жени, а действительно от герцога». Арика закатила глаза. «Алари, не тупи! Принц, который вернулся, жени, которую чуть не выдали замуж за его опального кузена, и, наконец, дядя принца...» «А-а-а!» — широко раскрыла глаза Алари. «Вот оно что! Вы думаете, что герцог против отношений жени и его высочества?» Теперь глаза закатила Зания. «Мы не думаем, мы знаем. И не только мы. Это все при дворе знают». «А я вот не знала», — огрызнулась Алари. «К твоему сведению, не все из нас дочери генерала и вхожи ко двору, это раз. «А два, я не понимаю, почему вы решили, что и вчерашнее письмо тоже было от герцога. Вы ведь так думаете?» Прошлась она взглядом по подругам и декану. Декан, Заня, Евгений и Ярик обменялись вопросительными взглядами, словно бы уточняли у друг друга, действительно ли они так думают. После чего Бергитта, пожав плечами, слегка наклонила голову и задумчиво посмотрела куда-то в сторону. Арика с глубокомысленным видом подперла рукой подбородок, Евгения развела руками, а Заня иронично-сладко-приторным голоском поинтересовалась. «А есть варианты? 20 вообще-то!» В тон ей парировала Алария и объяснила. «Любая на нашем факультете хотела бы оказаться на месте Евгении». «Любая?» — удивилась Заня. «И ты тоже?» «И я тоже», — кивнула Алария. «Мне тоже нравится и его высочество, и его кузен. Что, у меня глаз нет, что ли? Или я не из плоти и крови? Я не завидую». Посмотрев на Евгению, тут же оговорилась она. «Точнее, завидую, конечно, но по-хорошему. Но не все такие же, как я, или ты, Заня, или ты, Арика. Та же Лисетта Ламбрети?» «О да», — поддержала ее Заня. «Лисетта Ламбрети точно завидует не по-хорошему. Если бы взглядом можно было испепелять, ты бы уже давно была кучкой пепла, жени. Она так смотрит на тебя. Она и ее подруги». «Да какие они подруги?» — фыркнула Арика. «Не удивлюсь, если единственное, что их объединяет, это зависть и ненависть к жени. То есть ты согласна со мной, что письмо с Манком могла прислать одна из них или даже все три сообща?» — победным тоном уточнила Алари. «Согласна», — кивнула Арика, и вслед за ней кивнули Заня и Евгения. «Мы все согласны», — резюмировала Бергитта. «Но то, что первую записку Евгений прислал не Визгиерский, к сожалению, не изменяет того факта, что вот это...» Кивнула она на лист бумаги, который все еще держала в руках. «Пришло именно от него». «А потому», — вздохнула она, — «пошли, жени». «Вы пойдете с ней?» Одновременно облегченно и восторженно выдохнули Заня, Арика и Алари. «А куда же я ее дену?» — улыбнулась Бергитта. «Прямо сейчас? Прямо в этом?» Кивнув на свою форму для пробежки, нервно уточнила Евгения. «Разве не нужно переодеться, чтобы все было по уставу? Его сиятельство хотел тебя видеть немедленно?» Усмехнулась Бергитта. «Поэтому ему придется тебя, да и меня тоже». Кивнула она на себя тоже одетую для пробежки. «Извинить». «А вы?» — обеспокоенно уточнила Евгения. «Как я вас объясню?» «Очень просто», — успокоила ее Бергитта. «Я твой непосредственный командир. По уставу ты не имеешь права отклоняться от установленного расписания, не поставив меня в известность. Ну, а то, что я решила тебя сопровождать, опять же, конкретно ты мне запретить этого не могла». А я посчитала нужным узнать из первых уст, чем вызван интерес столь высокопоставленного лица к моей кадетке. Продолжила она с легкой улыбкой. Просьба от главы тайной канцелярии, да еще с требованием явиться немедленно, не могла не вызвать интереса. Поэтому, как твой дракон, несущий за тебя и твои действия ответственность, я не просто вправе. Я обязана явиться вместе с тобой и узнать, в чем дело. После этих слов Евгения ощутимо расслабилась. «И это значит, что вы будете рядом со мной на протяжении всей встречи?» С надеждой в голосе спросила она. Бергитта ободряюще улыбнулась. «Буду». «И герцог вас не сможет выставить?» На всякий случай уточнила кадетка, а то вдруг она рано радуется. «Выставить?» Почти предвкушающе усмехнулась Бергитта и отрицательно покачала головой. «Нет, не может. Он может только попросить», продолжая улыбаться, добавила она. «Причем очень-очень вежливо. А я?» Она улыбнулась еще шире и еще лукавее. «Столь же вежливо могу отказаться». «Хо-хоу!» — восторженно выдохнула Заня. «Хотела бы я это видеть. Везучая ты, жени. Вот же ж, теперь и я тебе тоже завидую». «А я уже нет», — покачала головой Алари, глаза которой стали как блюдца. «Присутствовать при том, как всесильному главе тайной канцелярии откажут в просьбе? Нет уж, извольте, я жить хочу. А свидетели такого долго не живут». Евгения на это лишь нервно рассмеялась.